Из тьмы марфинских посетителей выбираю я для описания одних только литераторов. Тут был еще один поэт, весьма известный, а в свое время более по странностям своим, чем по числу и изяществу произведений. Пушкин, не племянник, а дядя, Василий Львович, почитался в некоторых московских обществах, а еще более почитал сам себя, образцом хорошего тона, любезности и щегольства. Екатерининский офицер гвардии, которая по малочисленности своей и отсутствию дисциплины могла считаться более двором, чем войском. Он совсем не имел мужественного вида. Он казался сначала не тем, чем был действительно, а тем, чем ему хотелось бы. За важную его поступью и довольно гордым взглядом скрывались легкомыслие и добродушие. В 18 лет на званых вечерах читал он длинные тирады из трагедий Россина и Вольтера, авторов, малоизвестных в России. И таким образом знакомил ее с ними. 20 лет на домашних театрах играл уже он Арасмана в Заире и писал французские куплеты. Как мало тогда надобно было для приобретения знаменитости. Блестящее существование его в свете умножилось еще женитьбой на красавице Капитолине Михайловне. Сам он был весьма некрасив. Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок а-ля Карл V, а более всего редеющие волосы не с большим в 30 лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна. Как сверстник и сослуживец баснописца Ивана Ивановича Дмитриева по гвардии и как ровесник Карамзина, шел он несколько времени как будто равным с ними шагом в обществах и на Парнасе, и оба дозволяли ему называться их другом. Но вскоре первый прибрал его в руки, обратив в бессменные свои потешники. Карамзин же, глядя на него, не мог иногда не улыбаться, но с видом тайного, необидного сожаления. Не только на преступления и пороки, даже на странности и слабости людей смотрел он с грустью, и, казалось, рад бы был все человечество поднять до себя. Дмитриев, верно в шутку, посоветовал ему приняться за русские стихи, и он вправду сделался весьма неплохим поэтом. Он писал и басни, и коротенькие послания, и всякого рода мелочи, и из всего этого под конец его жизни составился небольшой том, небогатый идеями, но изобильный приятными звуками и плавными стихами. Главным его недостатком было удивительное его легковерие, проистекавшее, впрочем, от весьма похвальных свойств, добросердечия и доверчивости к людям. Никакие беспрестанно повторяемые мистификации не могли его от всей слабости излечить. Он был у нас то, что во Франции также автор, который несколько месяцев жарился перед камином, чтобы приучить себя к обещанной ему должности королевского экрана. В это время завязывались у нас первые сношения с Французской республикой. Еще до кончины Павла отправлены были в Париж сначала граф Спрэнкпортен для размена пленных, а потом Колычев для переговоров. В мае прибыл в Петербург от первого консула Бонапарта молодой друг его Дюрок, дипломатическим агентом и картинкой модного журнала. Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ 4 лет были мы удерживаемы полицейскими мерами. Прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привести их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда «а-ля дюрок».